8 мая 1958. Я ошеломлена. Вчера вечером мистер Сесил взял меня на вечеринку, устроенную одним из сесилеток, и я познакомилась с его новым другом. Никогда не догадаетесь, кто это. Отец Стивенс, учитель катехизиса в моей школе. Воротничка на нем не было, но я его узнала, а он узнал меня. Я ничего не сказала, занималась своими делами. Довольно скоро мне наскучило там болтаться, и я засобиралась домой, направилась в спальню взять пальто, а он заходит следом, уселся и стал со мной разговоры говорить. Он надеялся, что я пойму, что в любви нет ничего плохого, какую бы форму она ни принимала. Он все равно считает себя хорошим священником. Я ему сказала, что это его личное дело, а вовсе не мое. Я не собираюсь трепать языком, но и забывать не собираюсь. После чего взяла пальто и вышла. Мистеру Сесилу я ничего не сказала. Но все это мне до крайности противно. Меня страшно злит, что монашкам не разрешается ходить на свидание и пить спиртное. Священники делают, что им заблагорассудится, а бедные монахини живут в монастыре под постоянным присмотром. Сестра Джуд с удовольствием имела бы собственную квартиру, ходила на вечеринки и все такое, но нет, это дозволено только священникам. Почему все самое приятное достается мужикам?